43. Освобождение из неволи, вознаграждение узника, ваш покорный слуга Гек Финн. В первый же раз, когда мне случилось остаться с Томом наедине, я осведомился, в чем именно заключался конечный его план, иными словами, что именно рассчитывал он сделать, если бы план побега увенчался полным успехом и действительно привел к освобождению негра, оказавшегося и без того уже свободным гражданином. Том рассказал мне, что он с самого начала решил в случае, если нам удастся благополучно освободить Джима, спуститься вместе с ним на плоту вниз по течению Миссисипи до самого устья, стараясь дорогой по возможности полнее удовлетворить свою жажду приключений. А затем, сообщив негру, что он и без того уже был совершенно свободным человеком, торжественно вернуться вместе с ним назад к Фелпсам на пароходе, уплатить ему за потраченное даром время, послать весточку вверх по течению реки, собрать всех окрестных негров и распорядиться, чтобы они устроили Джиму в городе торжественную встречу с музыкой и факелами. Тогда Джим оказался бы настоящим героем, и часть его славы выпала бы также на нашу долю. Я нашел, впрочем, что и без того вся история закончилась сравнительно благополучно. Джима безотлагательно расковали и освободили из заключения. Дядя Фелпс и обе тетушки, Салли и Полли, узнав, как хорошо он помогал доктору ухаживать за Томом, всячески старались выразить ему свою благодарность. Они отвели ему прекрасное помещение, распорядились сейчас же его накормить как следует и одели его с ног до головы в новое платье. Вообще он зажил у них настоящим барином. Перед тем, впрочем, мы свели его в комнату больного и имели с ним там серьезный разговор. Том подарил Джиму $40 за терпение и добросовестность, с какими он выполнял предназначенную ему нами роль узника. Джим был несказанно этим обрадован и, не будучи в состоянии сдерживать своей бурной радости, вскричал, обращаясь ко мне: «Ну что, Гек, разве я был неправ? Вспомните только, что я вам говорил на острове Джексона. Я обращал ваше внимание на то, что у меня плечи и грудь покрыты волосами, и объяснял вам значение этой приметы. Я говорил вам тогда, что раз уже был богатым человеком и непременно разбогатею когда-нибудь вторично, теперь вы видите сами, что мое предсказание сбылось. Да что бы там ни говорили, а приметы никогда не врут. Я вам тогда еще объявил, что непременно разбогатею, и был в этом настолько же уверен, как в том, что стою на земле ногами, а не вниз головой». Том принялся тогда болтать без умолку, выкладывая перед нами свои планы относительно ближайшего будущего. Он советовал нам всем втроем улепетнуть в одну прекрасную ночь от Фелпсов, обзавестись всем необходимым для экспедиции на индейскую территорию и провести там недельки две или три, причем у нас, без сомнения, не будет повода жаловаться на отсутствие приключений, или же недостаточную их занимательность. Я объявил, что в принципе ничего не имею против этого плана, но что у меня нет денег на покупку необходимого снаряжения. Я не могу даже рассчитывать на какие-либо посылки из дома, так как папаша, без сомнения, успел уже вернуться в Эст-Питерсбург, заполучить все мои деньги от судьи Татчера и пропить их до последнего гроша. «Нет, он туда не являлся», — возразил Том. «Твои деньги все целы, и первоначальный капитал в $6000 успел уже значительно увеличиться за счет процентов. Твой родитель, Гек, словно канул в воду. По крайней мере, до моего отъезда сюда о нем не было, как говорится, ни слуху, ни духу». Джим, в свою очередь, объявил тогда торжественным тоном: «Ваш отец, Гек, никогда более не вернется». Это категорическое заявление очень меня удивило, и я спросил: «Почему ты так думаешь, Джим?» «Не все ли равно вам, Гек, почему? Знаете только, что он больше уже никогда не вернется». Видя, что я этим не удовлетворюсь, негр под конец объявил: «Помните вы дом, плывший по реке по течению? Мы там нашли убитого мужчину. Я закрыл еще ему лицо и не велел вам к нему подходить. Но вот теперь вы и сами поймете, что можете получить свои деньги, когда вам заблагорассудится. Потому, значит, что этот убитый был он». Том в настоящее время совсем выздоровел, носит свою пулю на цепочке вместо часов и постоянно вытаскивает ее из кармана, как будто для того, чтобы посмотреть, который час. Поэтому не о чем больше писать, чему я несказанно радуюсь. Так как если бы знал, сколько стоит хлопот написать книгу, то никогда бы не принялся за такое дело. Во всяком случае, впредь меня никакими ковришками не заманят на такую работу. Предполагаю, однако, что мне придется бежать на индейскую территорию, не ожидая, пока Том и Джим приготовятся к экспедиции туда. Дело в том, что тетушка Салли собирается меня усыновить и дать хорошее воспитание, чего я не в состоянии буду вынести. Вот, слава богу, и конец. Ваш покорнейший слуга Гек Финн. Текст читал Владимир Князев.